и нашел. Примерно в 2 милях по пути к городу увидел возле небольшой фермы «Шевроле Нова» с табличкой «Продается». Заехали туда, хозяин был дома, Джанелли расплатился с таксистом и уплатил наличными за Нову. За дополнительные $20 хозяин, молодой мужик, у которого в голове было больше вшей, чем очков коэффициента интеллекта IQ, согласился оставить номерной знак штата Мэн, удовлетворившись обещанием Джанелли прислать ему знак через неделю. «Я, может, даже так и сделаю», — сказал Джанелли, — «если мы выживем». Билли бросил на него быстрый взгляд, но Джанелли уже продолжал свой рассказ. Он поехал дальше в сторону Бар-Харбора, объезжая город стороной, направился по шоссе 37А туда, где находился цыганский табор. По пути задержался и позвонил человеку, которого для Билли назвал коллегой по бизнесу. Попросил коллегу находиться в определенной телефонной будке в Нью-Йорке точно в 12:30. Этой телефонной будкой Джанелли часто пользовался, и благодаря своим связям позаботился, чтобы телефон там всегда был исправен. Проехав мимо табора, заметил признаки активности, развернулся на шоссе в миле от того места и поехал обратно. Из табора вела проселочная дорога, и Джанелли увидел, что по ней из лагеря цыган к шоссе 37А едет автомобиль. «Порше Турбо», — сказал Джанелли. «Игрушка для богачей с наклейкой университета Брауна». На переднем сиденье было 2 парней, на заднем еще 3. Я подождал их, спросил того, что за рулем, есть ли там цыганский табор, как говорят. Они ответили, что есть, но если я хочу погадать, мне не повезло. Эти ребята сами хотели того же, но их попросили вон. Цыгане сматывали удочки. После истории с псами меня это и не удивило. Поехал обратно к Бар-Харбору, подкатил к заправочной станции. Это новое жрет горючее. Ты не поверишь, как, Уильям. Выпил бутылку коки и слегка перекусил. Джанелли позвонил коллеге по бизнесу и договорился о встрече с ним в аэропорту Бар-Харбора в 5:00 вечера. Потом оставил машину на платной стоянке и прогулялся в поисках человека. «Какого человека?» — спросил Билли. «Человека», — терпеливо пояснил Джанелли, словно говоря с идиотом. «Таких мужиков, Уильям, всегда разглядишь, если присмотришься. Он вроде бы такой же, как все прочие летние бездельники. Кажется, может покатать тебя на яхте своего папаши или, скажем, подбросить 10 граммов хорошего кокаина. В любой момент может рвануть в другой город на своем самолетике. Но он не такой, как эти. Есть 2 способа узнать такого человека. По обуви. У таких мужиков туфли паршивые, не 1-й класс. Хотя и начищены до блеска. А во-вторых, взгляни им в глаза. Солнечных очков Феррари они не носят. Их глаза всегда разглядишь. Это у них такая скромная, ненавязчивая самореклама. Их глаза говорят тебе, откуда следующая жратва придет, кто угостит травкой, где тот парень, которого я мечтал встретить, когда приехал сюда. Ты понял, кого я имею в виду? Кажется, да. Чаще всего глаза говорят, на чем бы подзаработать. Как там Волк Оркар, где дед называл этих артистов? Бродячие бизнесмены? Бродячие торговцы. Во, именно. Глаза Джанелли загорелись. Бродячий бизнес, отлично. Я искал человека, готового на такой бизнес. Эти ребята в курортных городах фланируют, как проститутки в поисках клиентов. Больших дел у них почти не бывает, они все время на ходу и, в общем, толковые. Только обувь у них не та, понимаешь. Рубашечки неплохие, плащики от пола стерта, джинсы в порядке. Посмотришь на корочки, и они тебе, словно говорят, к вашим услугам могу выполнить дело».